Глава 9. «Наташа?» — раздался в голове Дроу, сидящий на стуле, знакомый голос. «Проснулся, Соня?» — спросила она, открывая глаза и поворачивая голову к лежащему на кровати Архонту. «Я не бесчувственная деревяшка», — ответил Архонт. «Спасибо, что согласилась за мной последить». Он улыбнулся. «Это Сергей приказал», — вяло возразила Наташа. «Хорошо, я постараюсь сделать вид, что не могу читать твои мысли», — согласился опять не в попад Архонт. «А просто перестать их читать ты не можешь?» «Могу, но тогда я не смогу выявить угрозу, идущую от разумных». Он замолчал. «Я могу перестать обращать внимание на твои мысли, пока они не несут угрозы Сергею или кому-то из его друзей. Я так и поступаю со всеми остальными прочитанными мыслями». «Ты уверен, что Сергей всех вампиров и нас с тобой считает друзьями, а не слугами?» — спросила Дроу. «Уверен. Его мысли я тоже читаю. Ему не нужны слуги. А командует нами именно как слугами». «Он командует нами как командир. Именно как свою команду он нас и воспринимает. Но не в качестве слуг», — пояснил Архонт. «Я есть хочу. Составишь мне компанию?» «Все вы, мужчины, одинаковые, только есть и спать», — притворно вздохнула Наташа. «Я пока еще не совсем мужчина и не совсем человек», — поправил ее Архонт, поднимаясь с кровати. «Пока?» «Да. Я постепенно адаптируюсь к телу. Раньше у меня вообще не было тела. Раньше я не испытывал эмоций. Я был механизмом, выполняющим функцию». «Механизмы не имеют души. А твою душу Сергей призвал из-за грани». «Все зависит от сложности механизма», — улыбнулся Архонт. «А я был и есть неимоверно сложный. Правда, теперь уже не совсем механизм». В столовой повар наложил мне хитрой еды, оставшейся от завтрака. Был день. Время только приближалось к обеду. «Ты говоришь, что адаптируешься к телу. Как это проявляется?» — спросила Дроу, когда они уселись за дальний столик. «Я становлюсь более подвержен эмоциям и химическим изменениям, происходящим в моем теле. Еще я становлюсь сильнее в магическом плане, особенно когда перенапрягусь и потом засну». «Так ты это сделал специально?» — удивилась Наташа. «Я за ним бегаю, как за маленьким ребенком, а он...» «Вообще-то я далеко не маленький ребенок и даже не выгляжу им», — заметил Архонт. «Хотя мое поведение внешне на таковое и походит. Первый раз я действительно неожиданно для себя уснул. После этого мои возможности выросли», — как бы извиняясь, произнес он. «Сейчас во мне не было острой необходимости, а Сергей внутренне был недоволен тем, как меня используют местные власти. Был удачный момент опять дойти до своего предела. Тем более в этот раз я спал меньше, чем в первый». «Ты хотя бы меня предупреди в следующий раз, что собираешься поспать подольше», — попросила Наташа. «Хорошо», — улыбнулся Архонт. «А что за история с тем растением? Почему Сергей так обрадовался?» «Сергея трудно слушать. Только когда он обращается напрямую, я его понимаю. В другое время это переплетение мыслей, зачастую не связанных между собой. Такое ощущение, что он сразу думает о многом. Когда мы разговаривали об этом растении, в его голове проскальзывало множество мыслей. Удовлетворение тем, что подтвердилось внеземное происхождение многих культурных растений. Надежда избежать голода и расходов на закупку продуктов. Многочисленные планы, как это реализовать. Сожаление, что я такой один, и нежелание использовать меня как раба на галерах». Архонт закончил перечисление. «Если хочешь что-то узнать подробнее, то спроси у него». «И ты так просто рассказываешь чужие мысли?» — подозрительно посмотрела на Архонта Дроу. «Не все мысли, а только касающиеся предмета, про который Сергей сам тебе расскажет. Я же не выдаю тебе его личную информацию». «А ему? Если он попросит рассказать, что про него думают другие?» — спросила Наташа. «Если прикажут, то расскажу. Но он этого не сделает». «Почему ты так в этом уверен?» «Ему это не интересно. Он уважает тех, кого считает своим другом. А для тех, кто ему не друг, у него есть вампиры», — улыбнулся Архонт. «Надеюсь, на мне вы такие фокусы, как на моем бедном помощнике, показывать не будете?» — спросил Джексон после того, как представился. «Ну вы же не сомневаетесь в моем слове?» — вопросом на вопрос ответил Сергей. Вон из-за того столика идет повышенный интерес от мужчины в полосатом пиджаке. Рона, говорившая на своем языке, указала рукой на нужный столик. Указанный мужчина, заметив жест Роны, уткнулся в тарелку. Сергей резко свистнул, и когда тот поднял голову, махнул ему рукой, приглашая. Мужчина улыбнулся и, поднявшись из-за стола, направился к ним. Джонсон замер с улыбкой, приклеенной на лицо. «Пойдемте за другой столик», — предложил Сергей. «Здесь уже намусорено, и места для всех мало». Пока компания перебиралась, подошел иностранец в полосатом костюме. «Мистер Смит, джентльмены», — представился он. «Меня вы знаете, это господин Джонсон», — ответил Сергей. «Как я понимаю, это ваш то ли коллега, то ли соперник. И на будущее. Если не хотите неожиданно стать мисс Смит, не называйте меня джентльменом». «Чем вам не угодили джентльмены?» — поинтересовался Джонсон, усаживаясь на стул и подзывая официанта. На столе красовалась только бутылка вина, захваченная Нед, и бокалы, которые прихватил Крон. «Подленькие людишки в основной своей массе. Громкие призывы и торжественные речи, скрывающие за собой тонны человеческой низости и грязи», — спокойно ответил Сергей. «Правильно, товарищ Сергей», — поддержал его Смит. «Хоть кто-то им правду в лицо сказал». «У вас, мистер Смит, все то же самое. Вы же, как я понял, представляете американскую сторону». Увидев его кивок, Сергей продолжил. «Так что я имею полное право называть вас обоих джентльменами и брезговать здороваться с вами за руку». Полюбовавшись на их ошарашенные лица, он продолжил. «Но весь народ — это не отдельные его представители, поэтому смею надеяться, что мы придем с вами к взаимопониманию». «А если не придем?» — спросил Смит. «Тут есть всего два варианта. Мы договариваемся, и каждый уходит исполнять свои обязательства. Или мы не договариваемся, и каждый остается при своих. Это первый вариант. Другой вариант — кто-то из вас не выполняет взятых на себя обязательств или исполняет ненадлежащим образом. Тогда последует наказание». «Вы странно ставите вопрос», — заметил Джонсон. «По-вашему, только мы можем не исполнить обязательства?» «Ну да. Вы представляете группы людей. Я представляю сам себя. Если я даю слово, то я его исполняю. Мне нет смысла юлить и обманывать. Для вас же главное — деньги. Ради них вы готовы на все. Джентльмены, одним словом». «Давайте хотя бы между собой не использовать это слово», — поморщился Смит. «После ваших слов оно мне резко перестало нравиться». «Согласен», — произнес Сергей. «Может, перейдем в какое-нибудь более спокойное место для конфиденциального разговора», — предложил Джонсон. «Не вижу смысла», — отмахнулся от этой идеи Сергей. «Здесь, кроме нас, ваших агентов и представителей НКГБ, больше никого нет. Можете говорить свободно». «Я так и понял, как только узнал место встречи», — сказал Смит, вытирая лицо салфеткой. Он поперхнулся вином, когда услышал про НКГБ. «Насколько свободно мы можем говорить?» «В рамках приличия», — улыбнулся Сергей. «Здесь все-таки дамы». «Хорошо, давайте ближе к делу». Джонсон подобрался, как перед прыжком. «Сколько вы готовы продать амулетов, каких и по какой цене?» «Что вы улыбаетесь, Смит?» — спросил Сергей. «А вы что хотите купить?» «Живую воду. Сколько и по какой цене сможете продать?» — ответил тот. «Живую воду?» — англичанин удивленно смотрел на американца. «Да уж», — подвел итог Сергей. «Разведка у вас обоих ни к черту. Дело в том, что ничего из вышеперечисленного я продавать не собираюсь». «А зачем же мы тогда собрались?» — спросил Джонсон. «Что вы хотите предложить?» — вторил ему Смит. «А вы мне нравитесь, Смит», — ответил Сергей. «В качестве подарка закажите себе стакан простой воды». «Той самой?» «Закажи и поймешь». Сергей повернулся к Джонсону. «А продавать я намерен молодость по 100 миллионов долларов. Или полное здоровье по 10». «Почему именно долларов?» — спросил англичанин. «Хорошо. Из уважения к Туманному Альбиону ваша цена будет 100 и 10 миллионов фунтов стерлингов соответственно». Видя, что тот собирается возразить, Сергей пристально посмотрел ему в глаза. «Мне плевать на валюту. Мне нужны станки, заводы, фабрики, радары, радиостанции и многое-многое другое. «Разве вам ничего не нужно лично для себя?» — спросил Смит. «Например», — поинтересовался Сергей. «Те же деньги. На них можно многое купить». «Подождите», — прервал их Джонсон. «По-моему, это очень завышенная цена». «Хорошо», — согласился Сергей. «Давайте сделаем проще. Цена на товар считается по ценам 1940 года. Доставка за ваш счет и в цену не входит. Товар считается полученным, когда он разгружен в порту Советского Союза на незахваченной территории». «Джонсон, а вам не пора бы заткнуться?» — резко произнес американец. «Вашими стараниями цена уже поднялась в несколько раз». «Да никто не согласится на такие цены», — громко возразил англичанин. «А ты походи по рынку», — с улыбкой сказала Рона. «Найди дешевле». «Сколько у вас мультимиллионеров?» — спросил вкрадчиво Сергей. «Все они будут согласны сдохнуть и оставить деньги наследникам». «Но какая от этого польза для наших стран? Я, в отличие от мистера Смита, представляю здесь не интересы миллионеров, а интересы своей страны». «Это вы так думаете?» — усмехнулся Сергей. «Какое состояние у того, кто отдавал приказ на контакт со мной?» Увидев радость на лице Джонсона, он уточнил: «А у того, кто отдал приказ ему? Вот видите? У вас всем правят именно деньги». «Однако вы не ответили на вопрос», — напомнил ему Смит. «Почему вы не требуете что-то для себя лично, а только для страны? Вы такой убежденный коммунист?» «Коммунист? Нет. Я даже противник коммунизма. Идея неплохая, но не для современных условий. Социализм намного лучше. А вот насчет денег вы не правы. В конечном итоге все деньги за поставленное оборудование и материалы будут оседать на моем счете в Госбанке. Прошу заметить, что это будут не эфемерные фантики под названием фунты или доллары, а полновесные рубли». «Вы, видимо, плохо разбираетесь в экономике или вам хорошо промыли мозг пропагандой», — высокомерно возразил Джонсон. «Рубль вообще на мировом рынке за деньги не считается». «Все течет, все изменяется», — улыбнулся в ответ Сергей. «Финансы — штука такая. Иногда выгоднее предвидеть движение рынка, чем иметь много того, что скоро станет ненужным. В китайском языке есть слово «кризис», состоящее из двух иероглифов. Один означает «опасность», а одно из значений второго означает «возможность». Так что кризис или война — это не только опасность, но и возможность получить большую выгоду при правильном подходе, правильно, джентльмены? «На марксиста вы точно не похожи. Больше на прожженного дельца с Уолл-стрит», — заметил Смит. «Ну, если среди нас и есть подобный делец, то это вот эта прекрасная девушка», — Сергей указал на Нед. «А что, Сергей, неплохая идея», — встрепенулась она. «Давай я скатаюсь на месяцок в Америку». «Нет, боюсь, вторую Великую депрессию подряд Америка не переживет», — засмеялся он. «Оборудование мы у них и так купим, а десятки миллионов американцев, умерших от голода, нам ни к чему». «Жаль», — тяжело вздохнула Нед. «Вот бы я там развернулась». «Еще не все потеряно», — успокоил ее Сергей. «Если начальство мистера Джонса будет так же тупить, как и он сам, то я тебя отправлю в Лондон. Там тоже бирж хватает». «Господа», — поднял обе руки Смит, — «давайте не будем ссориться, а займемся делом. Как я понимаю, вы, Сергей, торговаться по поводу цены не намерены, по крайней мере, в сторону ее уменьшения». «Вы абсолютно правы. Я не навязываю свои услуги. Я их предлагаю. Не нравится цена — ищите, кто сделает дешевле», как верно заметила блистательная Рона. «Это уже понятно. Давайте тогда перейдем к обсуждению деталей», — произнес недовольный Джонсон. «Извините, но вопрос маленько не в тему», — быстро сказал Смит. «Уважаемые Рона и Нед, откуда у вас такие великолепные украшения? Их вам выдали в НКВД на время встречи?» «Вы считаете, что наши мужчины не в состоянии порадовать своих женщин такой мелочью?» — мягко спросила Рона. «Извините еще раз, никого не хотел обидеть, но это подлинное произведение искусства. Им место в музее». «Вот сейчас действительно обидно было», — сказала Нед. «По-твоему, на пыльной тряпке эти украшения смотрятся лучше, чем на нас? Сергей, можно я ему руку сломаю? Или даже обе?» «Все, девочки, успокоились. Видите же, что это дикие люди. Живут далеко от Москвы, в искусстве признают лишь ценник». Сергей обвел всех взглядом. «Начинаем обсуждать детали, господа». «Не сильно ты их прижал?» — спросила Нет после того, как иностранцы удалились. «Как бы чего не выкинули?» «Выкинут. Обязательно выкинут», — согласился с ней Сергей. «Только они не учитывают даже сейчас, что я не буду играть по их правилам. Не привыкли они к такому. Могут вообще все поставки перекрыть». «Нет, этого они не сделают. Слишком сладкая морковка на палке перед носом у них висит. Ты представь старого миллионера. У него все есть, а смерть уже в затылок дышит. Зачем ему деньги там? А здесь, даже если он продаст последнюю рубашку, у него останется имя и репутация, с которой он опять увеличит свое состояние. Овчинка выделки стоит». «А если попытаются надуть? Будешь отправлять ликвидаторов? Зачем такие сложности? Пусть все делают сами. Тормозим прием пациентов, потому как Луна не в том знаке зодиака, Меркурий симплюзивно противостоит Плутону, а Венера синклинтронит Марс. И скромненько так добавляем, что вон тот человек нехорошо поступил. Пока поступок не будет исправлен, или этот человек и его наследники окажутся не способны его исправить в силу естественных причин, Луна в нужный знак не перейдет. Можно было сразу об этом намекнуть клиентам, сказала Нет. Не поймут. Им надо на примере показывать. Сергей улыбнулся. «Я же говорю, дикие люди». «Куда мы сейчас?» — спросила Рона. «Назад в санаторий?» «Нет», — Сергей откинулся на спинку стула. «Я хочу отдохнуть немного. В кои-то веки выбрались в приличное место». «Крон, ты как смотришь на мое предложение?» «Согласен, командир», — вампир улыбнулся. «Думаю, блистательная Рона тоже не откажется немного сменить обстановку». «А мое мнение никого не интересует?» — притворно обиделась Нед. «Оно у тебя крупными буквами на лице написано», — улыбнулась Рона. «И что там написано?» — подозрительно спросила девушка. «Развлечение и дебош», — смеясь произнес Сергей. «И первую часть я поддерживаю». «Кто прогонит пианистку? Можно мне?» «Нет, поступим по-другому. Узнаю у нее, может, здесь и другие музыканты есть. Пусть сыграют что-нибудь нормальное». «Нормальное в понимании кого?» — уточнила Нед. «Действительно, это проблема». Сергей ненадолго задумался. «Знаешь, во все времена медленные танцы были чем-то похожи». «Ты хотел сказать медленная музыка?» — улыбнулась Нед. «А я как сказал?» «Я тебя поняла». Нед направилась к сцене с пианисткой. «Рона, а у вас танцуют?» — поинтересовался Сергей. «Медленные танцы?» — улыбнулась вампирша. «Конечно. Мы тоже любим обниматься под музыку». Чтобы не показывать смущение, Сергей отвернулся к сцене, на которой музыканты занимали места. Нет, что-то объясняло высокому с длинной прической молодому человеку. Наконец все уселись, тихим голосом высокий отдал последние указания, и зазвучала спокойная мелодия.